Глава 18. Вот так незамысловато и довольно просто, без какого-то особо хитроумного плана, я начал боевые действия в свой третий выход на север. Некогда эти планы особо обдумывать, да и незачем тоже, лучше просто давить грубой силой и использовать мое тайное оружие, против которого шансов у магов севера совсем никаких нет. Просто вызвал нападение затаившейся банды крыс и каторжников на свой маленький отряд. Ведь это настоящие люди, пусть очень внешне грязные, выскочили на место прыгнувших вниз крыс и навели на нас хорошо знакомые мне арбалеты, сделанные в моей бывшей мастерской, именно что с металлическими луками. Однозначно, что они трофейные, достались магам много лет назад и все еще в рабочем состоянии. Вот что значит промышленное качественное производство. Ждали и оказались готовы к нашему внезапному появлению здесь, решили подороже продать свои жизни. Хотя могли легко отступить, не вступая в схватку с явно превосходящими их силами горожан. Никакой внезапности не вышло. То ли так отлично налажена здесь дозорная служба, то ли, и это скорее всего, информация из Астора про наш уход уже дошла до тех людей на севере, кто должен знать про наши небыстрые сборы. Очень уж сплоченным это нападение получилось. Явно, что кто-то достаточно авторитетный и для тех, и для других поставил бойцам общую задачу. Иначе крысы совсем плохо взаимодействуют с людским племенем, относясь к более слабым физически и менее бесшабашным людям очень пренебрежительно. Типа, что не настоящие они бойцы и такого упоения в бою от чужой смерти не получают. Больше думают, как бы выжить, а не как поразить врага и попробовать его кровь на вкус. Это все я успел подумать, пока нападающие преодолевают разделяющие нас 20 метров. Арбалеты навели, но сразу стрелять не стали. Понимают, что одни крысы должны снести нас в секунду. Готовятся гвардейцев встречать. Они еще в сотни метров от нас выгружаются с кораблей. Снесли бы точно, никто бы не устоял из гвардейцев или охотников, тем более под таким дружным навалом окружающих нашу группу со всех сторон крыс. Я-то ж инстинктивно бросился вперед, замахиваясь рукой на первого крысу, совсем забыв о моем приказе не лезть вперед, батьки в пекло. 10 раз всем сказал, не дергаться и не мешаться мне под ногами. А все же оно случилось. Его можно понять, он ожиданием такой стычки жил последние несколько лет с тех пор, как пошли сплошные разгромы сил города. По возрасту и здоровью его никто, конечно, в гвардию или гильдию не возьмет, а вот теперь первый же вылетевший из его руки нож точно закрыл правый глаз ближайшей крысы. Та сразу же грохнулась со всего своего разбегу на выщербленные камни. Только следующий крыса успел понять, откуда грозит опасность, закрыл лицо небольшим щитом от броска Ятоша и, не обращая внимания на третий нож, глубоко вонзившийся ему в брюхо могучим ударом тяжелой дубины, собрался снести с ног щуплого человечишку. Пришлось мне самому прихватить охотника за шиворот и закинуть обратно под защиту купола, рявкнув на него. «Стоять! Назад!» И сделал это я очень вовремя. Со всех сторон на купол обрушились многочисленные могучие удары дубинами, копьями и даже мечами. Ятош кидает нож с невероятной скоростью, но они отскакивают от купола и валятся на камни. Да, изнутри купол проницаем только для действия своего хозяина, а всем остальным остается только смотреть на мелькающие совсем рядом дубины крыс. Сзади я слышу команду спустившимся на причалы гвардейцам готовить строй для отражения атаки и начинаю сам действовать. Ни к чему тянуть время, еще гвардейцы полезут в бой, как должны и мечтают уже давно. Там еще и погибнуть кто-то может. Первый удар маной сбивает с ног самого крупного крысу, потом еще несколько, и вокруг моего купола становится посвободнее. Оставшиеся на ногах крысы громко кричат кому-то про колдуна. Арбалетчики по чьей-то команде дружно спускают скобы. Болты отлетают от моей защиты. Особо ничего от дружного залпа из 5 болтов я не почувствовал, но тут пришло испытание посерьезнее, как мне сначала показалось. Столкнувший одного из арбалетчиков вперед в проем, протиснулся немного более чистый мужик, зато в знакомом плаще. махнул в нашу сторону рукой в характерном жесте мага. Я успел положить свою правую руку на мешок с палантиром и подпитал купол маной. Но пришедшее, можно сказать, что легкое дуновение ветерка меня не слабо удивило. Маны в ударе оказалось по минимуму. Я заподозрил ловушку прожженного мага, чтобы заставить расслабиться меня, демонстрируя свою слабость. Все же для второй-третьей ступени удар вышел совсем слабенький. Однако я внимательно пригляделся к оставшемуся стоять в проеме магу и понял, это все, что он может показать. Маг снова махнул рукой с каким-то отчаянием в глазах, но результат оказался еще слабее. Черт, это же кто-то из совсем слабеньких новичков. Маги нашли одаренного среди пленников или каторжников, инициировали его. Вот только маны у него оказалось сгулькин нос. Только пленник нам нужен. Он точно будет знать побольше диких каторжников или совсем тупеньких крыс. Я двинулся вперед навстречу к интересующему меня человеку. Подобрался на несколько метров к таверне, не обращая внимания на попытки оставшихся на ногах крыс как-то мне навредить. Потом с хорошо вложенной манной кинул руку в ответ, и мага-слабака сдуло обратно в здание, как следует приложив об угол окна. Нужно его теперь побыстрее захватить, пока он в отключке. Я принялся с удвоенной энергией сбивать с ног крыс, а когда они закончились, занялся арбалетчиками, прикладывая без жалости каждого о стену таверны. Они успели выстрелить еще по разу, все так же тупо по куполу и разлеглись на камнях. Без команды повели себя так же тупо, расстреливая мой купол, а могли опечалить несколько гвардейцев как минимум. В принципе, именно для этого я и выступаю впереди, чтобы отвлекать на себя все поползновения врагов. Гвардейцы уже накатываются сзади, поэтому я кричу своим. «Этих упаковать! Крыс нам не надо!» Показывая именно на каторжников. Нет времени и смысла вступаться за крыс, чтобы брать их в плен во имя будущего содружества. Придется этих воняющих каннибалов тащить с собой, а это сейчас никому вообще не нужно. У гвардейцев и мысли такой возникнуть не может, а мне точно не до них. Надеюсь, что новые крысы нам скоро попадутся на пути, но и их тоже не факт, что нужно будет брать в плен или приводить к покорности. Их на рудниках можно использовать в страже, но нужно ли будет мне сейчас заступаться за это племя? Когда конкуренты в будущей борьбе за власть с радостью используют такие мои послабления ненавидимым всеми отродьям. Никак не получится, значит, только тотальное уничтожение. А сам быстро лезу в окно, цепляясь за края стен ладонями и подтягивая себя наверх. Нужно прихватить колдуна, пока он не очухался и не попробовал удрать. Впереди я не чувствую какой-то засады, похоже, что это были все имеющиеся в наличии защитники гардии. Да и что тут делать большому отряду? Им 3 дня от башен сюда маршировать. Да и нет никакого смысла класть здесь еще более солидные отряды крыс. При высадке в гавани гардии ее очень трудно защищать. Тут-то никаких укреплений со стороны моря нет изначально. Колдун находится у задней стены, приложился еще об нее. Запутавшийся на плечах плащ стал еще грязнее. Только поднял голову и пытался прийти в себя, тряся головой. Я наклоняюсь к нему, хватаю за плечо и переворачиваю на живот. Потом заламываю обе руки назад и кладу ему свою руку на шею. Почувствовав, что теряет последние остатки маны, поскребыш задергался, но, конечно, и ману потерял вообще самую последнюю и вырваться не смог никак. Я гораздо сильнее физически, а уж про разность магических потенциалов говорить вообще нечего. Маны у мага пришлись какие-то крохи. Забрав ее на всякий случай, я поднял его за шкирку и высунул в то же окно. «Так, слушай мой приказ. Крыс к ногтю. Людей, которые бывшие каторжники, хорошо вяжем. Им еще придется в этой жизни как следует поработать. Я-то ж принимай мага и вяжи его так, чтобы руками и ногами не мог махать. Силы у него больше нет никакой». Я сталкиваю поскребыша вниз. Он валится с высоты на ноги, но удержаться не может и падает на колени. А там уже охотник, приставив на всякий случай кинжал к шее пленника, командует своим помощником, как вязать необычного пленника. «Руки сзади, в локтях и ладонях вязать жестко. Ноги вместе, шею к колу. Кол пропустить под руками и ногами. Так его носить положено. Учит он молодежь. Крысы уже все готовы, лежат в лужах крови, каторжники повязаны по двое. Так, крыс в море. Нечего им тут лежать и вонять. Это теперь город Астора. Пленников к переносу тел привлекайте. Выдаю я следующую команду и зову Генса, Торка и командиров взводов подняться в таверну, чтобы рассмотреть развалины города прямо с крыши. Никого. Обвожу я рукой все, что видно передо мной. В бинокль я тоже осмотрел весь город, и нигде, куда я могу взглянуть, не видно никакой жизни. «Ольг, ты захватил мага?» С понятной радостью спрашивает меня Торг, остальные нетерпеливо ждут от меня ответа. Понятно, что каждый маг на большом счету. За прошедшее время никого не только убить не смогли, но даже ранить хоть как-то. «Захватил, пытался бить манной по нам. Да слабак какой-то, даже не знаю, откуда он взялся здесь». «Зачем? Это понятно, управлять крысами и людьми, смотреть, чтобы они работали и отправляли в башни найденное добро. Наверняка здесь есть и рабы, наши бывшие военные. Сами каторжники работать не любят, а крысы точно не станут». «Что дальше?» – коротко интересуется Генс, изучая внимательно окрестности. «Дальше?» «Заканчиваем высадку. Отпускаем корабли с пленниками. Нам они точно не нужны, чтобы тащить за собой... И в городе им очень порадуются. Наш первый серьезный успех в этом походе. Сейчас допрос, нужно узнать, где они держат наших. Думаю, что и рабов-пленников можно тоже сразу домой отправить. Я их подлечу, но нам они здесь не нужны. А там, в Асторе, их уже похоронили родные». Торг спускается домой, чтобы начать допрос каторжников. Но они долго не запираются, и вскоре отряд гвардейцев уходит... освободить своих товарищей, проведших в рабстве долгие 9 земных лет. Где-то около внешней стены есть подземелья, где они все закрыты на время схватки. Я бы и сам пошел помочь сразу пленникам магов. Но у нас есть более важное дело – допрос самого мага. Вскоре Яташ притаскивает того с помощью своих парней. Кол втыкают в расщелину между камней, и все готово к допросу правильно зафиксированного недомага. «Мне нет никакого смысла поджаривать тебе пятки на углях или делать еще что-то похуже». Обращаюсь я к пленнику-магу с довольно паскудной рожей. «Расскажешь все, что мне нужно, и останешься жить. Сам понимаешь, что соврать не удастся». Потом изучаю его магическим взглядом. «Он совсем чист. Никакой побрякушки с манной при нем нет. Давай рассказывай, кто такой и как стал магом». «Еще почему дожидались нас тут, а не ушли, спасая свои жизни?» Пленник немного помолчал, но когда парни Торка принесли откуда-то в железном ведерке горку углей и начали высыпать ему под теперь голые ступни, сразу же заговорил. «Из каторжников я. Когда великие маги захватили рудники, уже помирал от чахотки. Великие маги меня вылечили и обнаружили способность к магии. Немного поучили, приняли в свой кворум, потом я служил в разных местах. Сейчас оказался в гарде, контролировал работу и раскопки». Все так же по вбитой в башку привычке называет он своих хозяев великими магами. «Ого, обнаружили у тебя способности и приняли в свой кворум?» По этому слову мне становится понятно, что пленник не врет. Действительно, в этой жизни его употребляют только маги в разговоре между собой. В теории пленник может врать, пряча от меня ложь своей манной, если его такому трюку научили. Однако он совсем слабак, между нулевочкой и единицей находится где-то. Поэтому могли и не учить, тем более, что сейчас он пуст полностью. «Ты один такой оказался?» – спрашиваю я, показывая жестом разведчикам, чтобы убирали угли пока подальше. «Нет, еще один есть из наших». «А у рабов одного нашли, но ему веры не было, поэтому его убили», — равнодушно рассказывает недомаг. «Так, хорошо, теперь к нашим баранам», — говорю я всем непонятную фразу. «Эти 10 крыс и 5 каторжников под твоим руководством — это и есть весь ваш гарнизон в городе?» «Да», — подтверждает кивком головы пленник, как может. «Мы же не воевать сюда пришли, а контролировать рабов, чтобы они лучше копали. На севере вся мебель и посуда нужны. Не врет сейчас вообще, знает, что это не имеет смысла. «А как узнали, что мы пришли и уже близко?» Спрашиваю я и вижу, что на этот вопрос он отвечать не хочет. «Давай угли обратно», — приказываю я разведчикам, и они снова вываливают раскаленные угли под ноги недомага. Он орет какое-то время, пытается распихать их ступнями в стороны подальше, но разведчики по команде Торка фиксируют ноги пленника кончиками копий, немилосердно вдавливая их в угли. Когда плотно запахло жареной кожей, недомаг быстро запросил пощаду. «Все расскажу, только не убивайте потом!» Это оказалась последняя попытка пленника пытаться что-то утаить. После этого информация полилась рекой. Узнали они новость о готовящемся десанте от своих хозяев по крутому магическому скошу, который спрятан среди его вещей в одной из комнат. 3 дня назад донесение получил. Пришлось выставить посты на самых высоких местах в городе, отвлекая надсмотрщиков от работы с рабами. «Напасть нам на ваш отряд приказали, а потом я должен был посчитать ваши потери и уйти из города один вместе со Скошем. Я 2 раза восьмицу ухожу на самую высокую скалу, где меня могут услышать хозяева. Здесь, в гарде, моей маны не хватает для разговора. А магический камень у меня совсем небольшой. 2 раба несут его обычно на зарядку и обратно». Довольно сбивчиво рассказывает недомаг мне и моим товарищам. «Сколько здесь рабов?» Теперь такой назревший вопрос. 2 осьмицы, больше, чем везде. Здесь 2 осьмицы и еще на рудниках столько же. Это в башне Штольца? На рудниках? Да, теперь он принадлежит другому магу, Анверу. Но его по-прежнему называют так. Кивает недомаг. «Ладно, нам нужно серьезно поговорить. Сейчас тебя отвяжут, и я тебя подлечу, чтобы ты мог сам ходить». Показал свое жилище. Говорю я пленнику. «Как тебя зовут?» «Швимер, ваше магичество». Жалобным тоном говорит пленник, и я смеюсь про себя. А остальные участники допроса ржут, не скрываясь. Очень смешное имя ему дали родители когда-то, прямо как маленького поросенка называют по-местному. Он садится на землю, освобожденный ятошем от пут, с глухим стоном и печально рассматривает свои обгорелые ступни. «Не стоило спорить с разведчиками гвардии, Швимер. Ладно, протягивай ноги вперед». Я быстро прохожусь по его ступням, закрывая самые сильные ожоги и тратя всего 2% маны. После этого мы идем к нему в жилище и встречаем по дороге 1,5 десятка существ, отдаленно похожих на людей. Это пленники из гвардии и стражи, которые провели в рабстве долгих 9 лет. Они уже потеряли человеческий облик, стонут и постоянно трясутся от страха, когда кто-то к ним приближается. Очень им сурово по жизни досталось, не факт, что смогут теперь стать нормальными людьми. Генс, Торком и остальные гвардейцы с трудом узнают своих старых товарищей и проклинают магов с крысами вместе. От ненависти к тем, что такое сотворил с их друзьями, воинов просто трясет. Нужно позаботиться о том, чтобы каторжников не перебили, хотя мне по большому счету все равно, что с ними случится. Но лучше все-таки их прислать в город вместе с бывшими воинами Астора. Пусть все жители узнают о первой, пусть и небольшой, нашей победе. И опять никто даже не ранен, как бывает почти всегда, когда командование находится у меня в руках. В грязной комнатенке Швимера я быстро нашел Скош. Магический камень с небольшим зарядом. Камнем поиска также отыскал у расстроенного недомага его тайник и вытащил оттуда несколько украшений и 1000 золотых монет. Ну вот, первые трофеи в звонкой монете. Ты-то сам зачем золото собирал? Где его здесь тратить? На всякий случай. А так маги требовали все такое добро им сдавать. Напряженно улыбаясь, ответил пленник. После этого я еще по округе прошелся с камнем поиска, но больше ничего интересного не нашел. Наверняка, что у каторжников у каждого есть свои тайнички, но они уже на кораблях находятся пока в связанном состоянии. Гвардейцы выставили часовых на границе города и в самом высоком здании. Принялись готовить еду и пытаются привести в чувство своих бывших товарищей. Сначала загнали их мыться и натираться песком в самом мелком месте гавани, где воды по колено. Потом выделили им одежды, чтобы выбросить эти страшно вонючие лохмотья, которые на рабах сейчас надеты. Идет этот процесс не быстро. Рабы боятся воды и вообще всего, но суровые товарищи им спуску не дают, заставляя мыться снова и снова, пока смуглая кожа не покраснеет. Готовится еда в котлах, но пленники еще боятся ее просить. Смотрят с невыносимой мольбой на воинов. Да, очень тяжелое впечатление последствия такого долгого нахождения в рабстве произвели на всех воинов, замечает Генс. Он вообще не вмешивается в мое командование, присматривается к моим действиям и видно, что одобряет такой способ ведения войны. Никто точно больше в плен не хочет попасть. Да и эти почти все уже ранеными попались, так что особо на них вины нет. Но лучше покончить с собой совсем, чем пройти через такое и еще много лет работать на магов, говорю я и добавляю. Мы сюда затем и пришли, чтобы больше никого из них вообще не осталось.